Глава 5. Ги уехал через весьма темную и мрачную часть леса, тревожно размышляя о том, что это место выглядит просто идеальным для засады, когда из просвета между стволами деревьев вылетел грифон и опустился на дорогу прямо перед ним. Гил никогда прежде не видел ни одного из этих удивительнейших существ, друзей эльфов и больше никого на всем Кринне. Гил взволнованно закрутился в седле. У зверя были голова и крылья орла, а тело львиное. Глаза смотрели холодно, а мощный хищный клюв, как гласили легенды, мог пробить чешую дракона. Конь Гила перепугался. Лошадиное мясо — одно из любимых блюд в рационе грифона. Он заржал и поднялся на дыбы, чуть не сбросив всадника. Гил был опытным наездником, подобные упражнения считались полезными для его здоровья, так что он немедленно утвердился в седле и успокоил лошадь, легко похлопав ее по шее и пробормотав несколько ласковых слов. Всадники Грифона, старший был облачен в богатые одежды, одобрительно смотрели на Гила. Когда конь вновь подчинился ему, эльф спешился и подошел. Другой эльф был одним из самых удивительно выглядящих эльфов, когда-либо виденных Гилом. Этот странный эльф почему-то обходился почти без одежды. Его обнаженное с рельефной мускулатурой тело покрывали сложные красочные узоры. Старший эльф представился. «Я Рашас из Тала Сентии. А ты, я полагаю, принц Гилтас. Приятная встреча, внук Саластарана, удивительно приятная». Гилтас спрыгнул с лошади, произнес приличествующую случаю вежливые слова, и они обменялись ритуальным поцелуем. В это время грифон свирепо вертел головой, и его лютый взор пронизал мрак чащобы. Он защелкал клювом, его когти взрыхлили землю, а хвост бешено забился по земле от отвращения. Эльф, сопровождавший Рашаса, сказал несколько слов грифону, и тот неохотно успокоился. Гил смотрел на диковинного зверя, одновременно стараясь успокоить коня и бросая косые взгляды на разрисованного слугу эльфа, в то же время сосредоточиваясь на том, чтобы правильно и вежливо отвечать сенатору. Неудивительно, что он смутился. Рашас заметил трудности юноши. «Позволь попросить у тебя прощения за то, что мы напугали твоего жеребца. Мне легкомысленно не пришло в голову, что твое животное не знакомо с нашими грифонами. Ведь лошади квалинистийцев совершенно не боятся их, как ты увидишь сам. Я не подумал, что лошади Таниса Пуэльфа не обучены». Гил смутился. Долго, очень долго грифоны были друзьями эльфов, поэтому быть с ними незнакомым казалось Гилу непростительным проступком. Он хотел извиниться за отца, не знавшегося с чудесными животными, но с удивлением услышал нечто другое. «Отчего же, грифоны навещают нас», — гордо проговорил он. «Мои родители ежегодно посылают им дары. Лошадь отца хорошо с ними знакома, но мой слишком молод и...» Рашас вежливо прервал его. «Поверь мне, принц Гилтас, я все понимаю», — сказал сенатор, бросая на Гилу взгляд, полный холодного сожаления, от которого юноша покраснел. «Поверь мне, сенатор», — начал Гил. «Думаю, ты ошибаешься». Рашас продолжал, как будто не услышал слов юноши. «Думаю, тебе будет приятно и поучительно в первый раз увидеть Квалинести с воздуха, принц Гилтас. Потому я и оседлал грифона. Для меня большая честь вернуться вместе с тобой. Не волнуйся, грифону не будет тяжело нести нас обоих». Гил забыл свою злость и обиду. С благоговейным трепетом взирал он на чудного зверя. Летать. Казалось, в одно мгновение сбылись его мечты. Но это приподнятое настроение быстро улетучилось. Первым делом надо было позаботиться о собственном скакуне. «Спасибо за любезные предложения, сенатор. Зови меня просто Рашас, мой принц», — прервал юношу эльф. Гил кивнул, польщенный. «Я не могу бросить своего коня без присмотра», — Гил похлопал животное по шее. «Надеюсь, вы не обидитесь». Напротив, Рашасу понравились его слова. «И не думал, мой принц. Мне нравится, что ты не лишен чувства ответственности, как многие молодые эльфы в наши дни. Но в данном случае тебе не стоит беспокоиться. Здесь мой слуга из Каганести». Рашас махнул рукой в сторону расписанного эльфа. «Он вернет коня в конюшню твоего отца». Каганести. Теперь Гил все понял. Этот странный эльф был одним из знаменитых диковатых эльфов, воспетых в песнях и легендах. Гил раньше никогда не видел их. Слуга кивнул, безмолвно заверяя в том, что ничто не доставит ему больше радости и удовольствия. Гил неловко кивнул в ответ, лихорадочно соображая, как поступить дальше. «Вижу, что ты колеблешься. Может, ты плохо себя чувствуешь? Я слышал, что здоровье у тебя слабое. Не лучше ли вернуться домой?» — заботливо осведомился Рашас. «Полет на грифоне — суровая штука. Она не пойдет тебе на пользу». Конечно же, замечание решило вопрос. Гил покраснел и сказал, что будет очень рад полететь вместе с сенатором на Грифоне. Без задней мысли Гил оставил своего жеребца на попечении слуги. И только когда он уже сидел на Грифоне позади Рашаса, Гил удивился, как сенатор узнал о его решении путешествовать в Кулинести. Вопросы уже готовы были сорваться с кончика языка юноши, но Гил благоговел перед старым эльфом, трепетал перед его элегантной и величавой внешностью. Лорана хорошо воспитала сына, научив быть дипломатом. Подобные вопросы покажутся невежливыми, ведь стало бы очевидным, что Гил не доверяет сенатору. Несомненно, происходящему можно найти логическое объяснение. Потому Гил успокоился, откинулся назад и принялся наслаждаться полетом.